собой апокалипсис. Символ наш сегодня настает. В Эдбурге его ночь. Сегодня каждый твари будет не в мочь. Сегодня слухи дьявола хоронит свою дочь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Преданный анафеме с тобою мы давно. Наше имя в черный список занесено. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Мы с ведьмами в ромашку поиграем в эту ночь. Мы изнасилуем похороненную дочь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь. Сегодня настает в Эдбурге его ночь.